Девушка уцокала на своих низеньких каблучках прочь. Константин Викторович проводил ее тяжелым и хмурым взглядом. «Хреново дело», — признался он. «Почему?» «Потому что про Гришковца нехорошие слухи ходили раньше. Он часто служил судьей-рефери на соревнованиях. Причем главным, следил за правильностью исполнения подходов. Ну и поговаривали, спортсменов заваливал. А кому надо, подсуживал. Слухи, надо думать, не подтвердились?» «Задумал я, верно. Он до сих пор зампред в машиностроителе. Ну и, иной раз, соревнования судит. Папка твой так и не смог доказать, что он нечестный судья. Говорят, в сентябре ваши межрайонные тоже будет судить. Мой отец», — нахмурил я брови. «Ну ладно, пойдем», — поторопился перевести тему Константин Викторович. «Чего мы тут шепчемся, как заговорщики?» Тренер схватился было за ручку двери, но я потянул его за рукав рубашки. «Расскажите мне потом, что там было между отцом и этим Гришковцом». Константин Викторович покивал. «Расскажу. Ох, не верю я этому Гришковцу. Он плохой человек, не дождешься от него помощи с Рыковым». Тренер было замялся, добавил: «Мож, не пойдем, а?» «Пойдем», — решил я. «Зачем, Вова? Толку от этого, если он будет судить соревнования, хочу на него посмотреть». Константин Викторович чуть-чуть погодя кивнул, потом открыл дверь, и мы вошли. В широком кабинете, за большим налоченным столом сидел крупный мужчина, одетый в белую в мелкой клеточке рубашку. Он что-то писал на документе, отпечатанном машинкой. У мужчины было вытянутое лицо с полноватыми щеками и пышная, тронутая сединой шевелюра. Крупные его руки говорили о былой спортивной карьере. Большой живот, свидетельство возраста и долгой сидячей работы, натягивал рубашку. «А, Константин Викторович», — подняв взгляд, он узнал моего тренера. «Проходите, проходите. Чего вы хотели?» «Лена говорила, у вас что-то срочное. А кто это с вами?» Мужчина натянуто улыбнулся, однако взгляд его оставался странным, каким-то пренебрежительным, что ли. Он явно только пытался изобразить свое приветливое настроение. «Володя Медведь меня зовут», — сказал я. «А, Медведь, наслышан, наслышан. Я был знаком с твоим папой. Он был отличным спортсменом. Соболезную твоей потере, Вова». «Спасибо», — суховато ответил я. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь». Мы взяли стулья, стоявшие у стены, поставили перед замовским столом, уселись. «Ну так, Костя, по какому ты вопросу?» Гришковец показал в улыбке большие, похожие на конские, зубы. Гришковец улыбался нам, но этот его взгляд, было в нем что-то странное, что-то говорившее о том, что он ждет от нас совершенно определенных слов, что уже знает, что мы ему принесли. «Нам остается только это проговорить. Мы хотели бы», — открыл было рот Константин Викторович. «Я о вас много слышал», — перебил я Константина Викторовича. «Рад познакомиться». «Конечно, мне пришлось слукавить. После слов Константина Викторовича я стал относиться к этому мужчине с подозрением. А, как только увидел Гришковца сам, он мне сразу не понравился. С этим человеком явно не стоило разговаривать о делишках Рыкова. Окончательно я убедился в этом выводе, когда увидел кое-что интересное у него за спиной. Надеюсь, только хорошие», — разулыбался Гришковец. «Я ведь, Вова, дружил с твоим папой. Не одни соревнования мы вместе прошли. Я у помоста, а она на нем. Много теплых воспоминаний твой папа мне оставил». Гришковец улыбался, произнося эти слова. Однако взгляд его глаз оставался холодным и совсем, против тона речи, неприветливым. «Я очень рад», — вновь суховато ответил я. «Скажите, вы будете судить грядущие межрайонные соревнования среди юниоров, что пройдут в сентябре?» Гришковец едва заметно свел пушистые брови к переносице, потом приподнял их, состроив добродушное выражение. «Я думал, вы пришли ко мне по какому-то важному вопросу». «По какому? У меня, знаете ли, немало дел сейчас накопилось. Простите, если я покажусь вам совсем невежливым, но просто так мне болтать сейчас совсем не с руки». Константин Викторович глянул на меня, я едва заметно качнул ему головой. «Красивая», — улыбнулся я, глядя на большую черно-белую фотографию, висящую в рамке за спиной Гришковца. Фотография изображала портрет обнявшихся молодых. Жених и невеста смотрели на зрителя своими темными глазами. Невесту, миловидную девушку, я не знал. Женихом же был Рыков. Гришковец обернулся, проследив за моим взглядом. «А да, почему-то растерялся он. Это моя дочка. А вон Тони Вадим Сергеевич», — кивнул я. «Тренер наш из Надежды». «Да», — Гришковец снова посмотрел на нас, но теперь, кажется, он взял себя в руки и снова сделался приветливым. «Он самый, зять мой, так, что вы хотели?» «Я хотел посмотреть на старого друга моего папы», — ответил я. «Ну вот и посмотрел, и созрел у меня вот такой вопрос. Никого не смущает, что вы судите на соревнованиях подопечных вашего же зятя, Вадима Рыкова?» Гришковец изобразил удивление, однако его глаза остались холодными. «Вова, че ты такое говоришь?» Константин Викторович бросил взгляд сначала на Гришковца, потом на меня, едва заметно засопел от нервов. «Просто спрашиваю», — прикинулся я дурачком. «Разве так можно? Я вот думал, что нет. Если судья авторитетный и имеет достаточно высокий ранг, а его решения не вызывают сомнений, то можно», — растолковал мне, как маленькому, Гришковец. «Очень хорошо», — сказал я и встал. «Именно это я и хотел узнать. До свидания». Растерявшийся Константин Викторович встал следом. «Неужели только это?» — спросил Гришковец, когда мы направились к выходу. «Мне казалось, ваше дело гораздо более важное, связанное со здоровьем воспитанников нашей спортшколы». «Ничего подобного», — я обернулся, ожидая, когда Константин Викторович откроет дверь. «Я просто хотел познакомиться с другом моего папы, когда сам начал заниматься тяжелой атлетикой. Вот и познакомился. А может быть, с пьянством на рабочем месте, или драками в школьных коридорах?» — неожиданно холодным тоном докончил Гришковец. Константин Викторович замер от удивления. «Я же не растерялся. Может быть, а может быть, с покровительством судьями недобросовестных тренеров. До свидания, уважаемый». Я глянул на Константина Викторовича. «Петр Николаевич», — подсказал дядя Костя. «Уважаемый Петр Николаевич, удачи на соревнованиях, Вова», — сказал он ледяным тоном. «И вам тоже удачи в вашей работе», — ответил я не менее колко. Мы покинули кабинет. «Они заодно», — сказал я. «Сейчас ваш друг Иващенко может стать нашим единственным союзником. Гришковец будет выгораживать Рыкова всеми силами», — согласился Константин Викторович, когда мы направились по коридору к лестнице. «Но Максима в руководстве общества точно послушают. Его слово весомое». «Весомое», — согласился я, а потом замер и остановил тренера за рукав. «Но и ваше не менее весомое». «Мое? Да. Потому что именно вы и сможете уговорить Иващенко помочь нам с Рыковым. Ну как тебе, нравится?» — спросила мама, сидя на диване в большой комнате. Бабушка примостилась в деревянном кресле с мягкой спинкой и сиденьем, что стояло у тумбы с приемником. Я погладил приятную ткань новой школьной формы, тронул блестящую пуговку на курточке. «Отлично», — улыбнулся я. «В самый раз. В школу пойду во всеоружии». «Ты за лето очень скинул», — улыбнулась мама, вытянулся. «Ага, как на дрожжах», — сказала бабушка. «Вон как в плечах за 3 месяца раздался. Ого-го». «Спасибо», — улыбнулся я. Бабушка с мамой заговорщически переглянулись. «А у нас для тебя еще кое-что есть», — вдруг сказала мама. «Сейчас, сейчас принесу». Я заинтересовался. Бабушке даже заерзала в кресле от нетерпения. Мама вернулась из своей комнаты быстро. «Я знаю, Вова, что ты не очень любишь мерить разную одежду, но это тебе точно должно понравиться». Она вышла, спрятав что-то за спиной. «Это что, какой-то подарок?» — удивился я. «День рождения у меня уже прошел». «Ну и что?» — разулыбалась бабушка. «Мы с бабушкой долго думали, решали». «Ну и решили?» — мама как-то нетерпеливо помялась на месте, словно бы подбирая слова. «В общем, вот», — она показала мне спрятанные до этого за спиной руки. «В одной оказалось аккуратно сложенное красное спортивное трико, в другой — новенькие кожаные штангетки. Красно-белые, с широким ремешком они висели, связанные за шнурки. Вот этого я правда не ожидал», — улыбнулся я. «Вот это удивили. Может, примеришь?» — спросила мама. Я взял трико и штангетки, положил обувь у ног. «Я думал, ты против тяжелой атлетики», — сказал я, хитровато ухмыльнувшись. «Я», — не сразу решилась мама, потом глянула на бабушку, как бы ища поддержки. «Я поняла, что ты был прав, а я нет. Понимаешь, сынок, когда я увидела, как ты стараешься, какие успехи делаешь, меня за тебя такая гордость взяла, такая». Мамины глаза заблестели, и она даже отвернулась, стараясь не показывать своих слез. «В общем, ты был прав, Вова. Дело тут было ни в какой не в атлетике. Просто так вышло. Просто такая уж судьба. А у тебя теперь будет другая. Ты вон как изменился за 3 месяца. И я поняла, что ты свою судьбу сам можешь сделать. Такую, какая тебе самому ближе. Я рад, что вы больше не против моих тренировок», — Я улыбнулся. «Не против, Вова?» Мама не удержала слезу, и та скользнула по ее румяной щеке. Женщина быстро утерла ее тыльной стороной ладони. «Мы больше не против». Большие межрайонные соревнования начались в первое воскресенье сентября. Участвовали в них три района – Новокубанский, Усть-Кубанский и спортсмены из города Армавира. Там же, в Армавире, и проводились соревнования. Принимала их детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва номер 7. Участвовали несколько потоков по возрастам – от 12 до 16 лет и по весовым категориям – от легчайшей до полутяжелой. Соревнования растянулись на несколько недель. Первым потоком шли ребята постарше, во второе воскресенье сентября пришло и наше время. Школьный автобус привез спортсменов из Надежды к 10 часам утра. Соревнования же должны были начаться в 12. За 2 часа до выхода на представление всех спортсменов, которых сегодня набралось не менее 40 человек, нам предстояло взвешивание и регистрация заявленных весов. Конечно, из нашего возраста и категории, это был только первый поток. Всех атлетов за один день не принять. После, все мы собрались в просторном спортивном зале для волейбола. Тут, на возвышении, стоял сооруженный заранее помост, разместили места для судей-рефери, а также столы для жюри и прочего персонала соревнований. Под места для зрителей использовали длинные деревянные лавки, которыми спортивный зал был заставлен до самого выхода. Людей и правда было много. Родители и одноклассники маленьких атлетов пришли посмотреть на их выступление. На представлении мы вышли в спортзал, выстроились перед помостом. Секретарем соревнований был Иващенко, он же возглавлял жюри. Он стал представлять всех атлетов, называя их фамилии и принадлежность к району, в котором те проживают. Каждый из нас, при этом, выходил из строя, встречаемый всеобщими аплодисментами. Когда вышел я, мой взгляд упал на сидящего в первом зрительском ряду Константина Викторовича. Тренер явно переживал. Он ерзал на своем месте, нервно шевелился, поглядывая на стоявшего к нему спиной Иващенко. «Ну что», — сказал Константин Викторович, когда мы встретились с ним в полной народу комнате для разминки. «Вес я заявил, рывок начнешь с 35, как и планировали. Ну а толчок, зря ты меня уговорил сразу полтинник заявить. Надо было постепенно, начать с 47, например. Вы поговорили с Максимом Валерьевичем?» — спросил я, сидя на лавке и массируя мышцы бедер. Константин Викторович нахмурил брови, отвел взгляд. «Нет, Вова, пока что не поговорил. Я хотел перед соревнованиями, но не решился. Попробую в перерыве. Или, в крайнем случае, к концу дня. Может, я вам помогу с этим?» Поднял я на него взгляд. «Давайте подойдем вместе. Я придумаю, что сказать. Как-нибудь заведу разговор». «Да не, Вова», — поторопился ответить он. «Давай-ка я сам. Все же это мой друг, моя ошибка прошлого. Прежде чем говорить про Рыкова, надо мне с Максимом помириться. Вот я и помирюсь». Я покивал, пристально глядя Константину Викторовичу в глаза. «Все будет нормально, вы сможете с ним поговорить». «Смогу», — тоже покивал он, стараясь выглядеть решительным. Но сомнения, отражавшиеся в глазах, дядя Костя скрыть так и не смог. «На помост вызывается», — заговорил в колонках под потолком строгий голос Максима Валерьевича, — «Медведь Владимир Сергеевич. На штанге 35 килограммов». Я встал, встряхнул руками. Разгоряченное, размятое тело казалось нагретым силой, пластичным, словно смола. «Ну че, давай, Вова», — хлопнул меня по плечу Сережа, который уже удачно отработал подход. «Волнуешься?» «Не очень», — улыбнулся я ему. «Я вот, сильно в первый раз волновался», — сказал он серьезно. «А ты что ж, совсем нет? Все будет нормально», — уверенно сказал я и пошел из разметочной комнаты с тренажерами в зал, к помосту. По пути я встретился взглядом с Мартиком. Тот, хмурый, словно полено, стоял у стены, оперешься спиной. Лицо его будто бы застыло в злой, недоброжелательной маске. После той драки в коридоре у раздевалки мы с Маратом не общались. Словно обидевшийся, он разговаривал со мной разве что по тренировочному делу, и то резко и грубо, отрывисто. Я отвечал тем же. «Вова», — встретил меня у выхода на помост Константин Викторович. «Готовый?» «Готов», — ответил я. Константин Викторович заозирался. «Гришковец, главный судья-рефери, будет сидеть перед помостом. Я боюсь, что он станет тебя валить. У меня тоже есть такое ощущение», — сказал я. «Постарается поймать на мелких ошибках, потому я и не собираюсь их совершать, как бы с его стороны подлога не было», — ответил дядя Костя. «Посмотрим», — бросил я и вышел в зал. Я поднялся по ступеньке к помосту. Там меня уже ждала собранная штанга. Перед лицом немного справа я увидел столы жюри, судьи и рефери, а было их трое, сидели на стульях вокруг помоста. Один спереди, двое по бокам. В руках они держали по два флажка, белый и красный. За ними, пестрая масса зрителей, ждущих моего подхода. На штанге 35 килограммов, повторил Максим Валерьевич. Пожалуйста, Владимир. Я встретился взглядом с Гришковцом. Тот смотрел безэмоционально, ждал. Что же выкинет этот гад? Станет валить меня сразу, с первого подхода? Ну сейчас и посмотрим. Я опустился к штанге, а потом легким движением вырвал ее, приняв сверху в седе. Встал. 3 секунды, что есть у всех троих судей-рефери, чтобы вынести свое решение, показались мне невероятно длинными. Казалось, я целую вечность стоял с этой штангой над головой. Когда они истекли, все трое подняли белые флажки. Раздался протяжный звонок. «Вес взят!» — крикнул Гришковец. «Опустить!» Он дал отмашку, и я опустил штангу, придержав, чтоб сильно не подпрыгнуло. Зал разразился аплодисментами. Я сошел с помоста. «Че это он?» — спросил Константин Викторович, когда я вернулся в коридор, разделявший комнату для разминок и спортивный зал. Я думал, сразу начнет валить. «Это будет слишком заметно», — сказал я. «Ну да», — задумался тренер. «Станет, небось, из-под тишка кусать, когда не ждешь». Рыков подошел к небольшому, выделанному кафельной плиткой уличному туалету. Народу тут была куча. Поток закончил с рывком, и председатель соревнований объявил перерыв между упражнениями. Подходил черед толчка. Молодому тренеру не хотелось в туалет. Крутился он тут совсем по другой причине. В сторонке, дожидаясь, пока дети освободят туалет, ждал Петр Гришковец. Петр Николаевич, подошел к нему Рыков, делая вид, что просто хочет поболтать. Все хорошо, у медведя рывок отлично пошел. В третьем подходе 38 вырвал. Теперь ему меньше полтинника толкнуть надо. Судейство, Вадим, дело тонкое. Тут надо с умом подходить. Значит, все так и надо? Спросил нахмурившийся Рыков. Не переживай, нормально все будет. Вот увидишь, сам знаешь, какая на соревнованиях бывает жаркая борьба за толчок. Ну что, поговорили с Максимом Валерьевичем? Спросил я у дяди Кости. Я хотел поговорить, буркнул тот тихо, но... Понятно, кивнул я. Тогда давайте вместе сходим, вместе поговорим. Раздался протяжный звон. Это закончился перерыв между упражнениями. Константин Викторович горько посмотрел на меня. «Нет», — сказал он, — «стыдно мне уже. Я сам поговорю с Максимом, что я как маленький весь день хожу, от него прячусь». Не ответив, я только вздохнул, покачал головой. По правде сказать, я уже не сильно верил Константину Викторовичу. Показалось мне, что все еще слишком сильна в нем та рана, чтобы он мог через нее переступить. Тогда я решил, что, чего бы мне это ни стоило, я сам поговорю с Иващенко, и пусть сложно будет добиться того, чтобы вы слушали ребенка, я приложу к этому все силы. «Хорошо, попробуйте после соревнований», — только и ответил я. Минут через 15 объявили мое имя. Первый подход на толчок начинался у меня с 50 килограммов. Я взошел на помост, глянул во внимательные глаза Максима Валерьевича, следящего за упражнением, потом опустил взгляд вниз, на штангу. К бесстрастному лицу Гришковца я уже привык, но расслабляться было нельзя. Хоть рывок он судил честно, я ждал от него подлости. Подойдя к штанге, я взял гриф в замок. Он был шершавый, как говорят, злой, не чета тем, которыми мы тренировались дома. Сняв штангу, я принял ее на грудь. Как только стал поправлять вес, чтобы толкнуть, в воздух взлетели 2 красных флажка. Сигнализировали правые передние судьи и рефери. «Опустить!» – дал команду Гришковец, после мерзко колотящего виски звонка. «Опустить вес!» – он махнул рукой. Этот гад увидел где-то ошибку при подъеме на грудь. Но я знал, что ее не было. Просто не могло быть. Вот, началось. «Опустить штангу!» «Вес не взят!» Я нахмурился, опустил штангу с груди. Прозвучал короткий сигнал. Это жюри подзывало к себе судей. Гришковец и второй судья, поднявший красный флаг, направились к столу жюри. Стали там что-то объяснять. Гришковец хлопал себя по бедру. Подумал, что я коснулся бедер предплечьями, проговорил я. Но я знал, что не касался. «Вес не взят», проговорил в микрофон Максим Валерьевич. Нахмурившись, я сошел с помоста. «Началось», сказал я, возвращаясь к дяде Косте. «Он меня сейчас валить начнет». «Я не видел ошибки в твоей технике», нахмурил тренер брови. Потому что не было там никакой ошибки. Он меня засуживает. Константин Викторович скрестил руки на груди. Еще два подхода, сказал он. Будет то же самое, ответил я. Он меня засудит. Надо что-то с этим делать. Уже ничего не сделаешь. Вызвали следующего, сказал тренер, прослушав новое объявление из динамиков. Следующий мой подход был минут через 10, и ожидаемо закончился неудачей. Только теперь двое боковых рефери выбросили красные флажки. Жюри снова подозвало их, и Гришковец, под нажимом их аргументов, решился сменить свой белый флажок на красный. Основанием послужило то, что я, якобы, не довернул локти, принимая штангу на грудь. Мне стало ясно, что трое судей работают четко и слаженно. Все они в одной упряжке. Заразы, ты посмотри на них, сказал Константин Викторович, когда я вернулся в коридор. Неужели и третий запорют? Запорют, сказал я. И что делать? А ничего. Пойду толкать. Если меня остановит в третий раз, это уже статистика. Тут можно вопросы задавать. А ведь верно, нахмурил брови Константин Викторович. Тут уже жюри поднапряжется. Три подхода, и все остановлены за ошибки в технике. Причем едва видимые. Если только они не придумают чего-нибудь новенького. Ожидая последнего подхода, я направился в разминочную. Ну че, Вова, заулыбался Марат, сидевший с нашими, на лавочке. Не так уж и хороша твоя техника, выходит, а, ошибка на ошибке. Толчок у тебя, дружок, недоработан. Ничего не ответив на его провокацию, я только пошел к свободному месту на лавке. Ты че, зазнался, что ли, ну? Отвечай, когда с тобой русским языком разговаривают. Марат встал, пошел за мной. Чего тебе надо? Обернулся я. Вот и всплыло все на первых же соревнованиях, что ни черта ты не талант, а простой выпендрежник. Угомонись, сказал я, видя, что окружающие мальчишки напряглись, заметив нашу перепалку. Выпендрежник, а еще клеветник. Да только сам ты из себя, выходит, ничего и не представляешь. Марат, не позорься, сказал я. Ты как дитя себя ведешь? Нет, разозлился он. Это ты себя ведешь, как дитя. Цепляешься ко всем, к нам с этими таблетками, к Вадиму Сергеевичу, а сам просто завистник. Ребят, уймитесь, встал с лавки незнакомый крепкий парнишка. Если вы хотите свои какие-то отношения выяснить, давайте не здесь. Ну, да, хватит уже, разминаться мешаете. Слыхал, кивнул Марату я, ты позоришь всю нашу группу. Я позорю, это я-то позорю, зашипел Марат, а ну, быстро возьми назад свои слова. Я только промолчал, глядя на него волком. Не возьмешь, он пошел на меня, напирая грудью. Ну тогда я тебя сейчас сам заставлю. Он толкнул меня в плечо, я ответил. Мы схватились, стали топтаться на месте. Изо всех сил я старался захватить или оттолкнуть Марата. Вокруг засуетились, ребята стали кричать, бросились к нам. Ты помнишь, что про нашего тренера говорил, а теперь, значит, я позорю? Сквозь зубы давил Марат. Ребята не успели нас разнять. Слишком быстро мы сцепились в комок. Каждый пытался удержать равновесие и одновременно свалить другого. Марат, обхватив меня руками через спину, дернул. Я, напрягся, потянул его за собой, а потом почувствовал под ногами что-то железное. Разом мы запутались в лежащей на помосте штанге и рухнули боком. Правую руку прострелило жуткой болью, а потом я услышал щелчок ломающейся кости. Глава 20. Ну, что скажете? Озабоченно спросил Константин Викторович. Как он? Дежурный врач ощупал мою руку. Тут болит? Нет. А тут? Чуть-чуть. Ничего серьезного, сказал врач, поправив маленькие очечки на широком лице, небольшой ушиб. Тебе, парень, повезло. Не то что твоему другу. Врач кивнул на табуретку, где ждал Марат с наложенной на сломанное предплечье шиной. Поникший мальчишка повесил голову. Он покорно ждал приезда скорой помощи. Где они? Рыков ворвался в небольшой кабинет, где, на время соревнований, оборудовали медпункт. Рыков был в ярости. Он наградил Марата злобным взглядом. Мальчик под ним сразу же скукожился. Крупный и крепкий для своих лет, он, казалось, стал мельче и выглядел совсем уж жалким. «С тобой я потом поговорю», — пригрозил Рыков Марату. «Я просто медведь». «Разговоры», — отрезал Рыков. Зацепившись за меня яростным взглядом, Рыков направился к нам с доктором и дядей Костей. «Медведь, ты че натворил, а?» – заревел Рыков. «Мужчина, успокойтесь», – нахмурился крупнотелый врач. «Этот лоботряс мне запорол потенциального чемпиона. Марат, в своей весовой, с Николаевым за первое место боролся. Еще один подход, и он Николаева по килограммам обошел бы, а медведь ему руку поломал. Я встал с кушетки, рука неприятно ныла, на коже расцвела большая гематома, но я не подал виду, что мне больно. Да, Марат грохнулся совсем неудачно, он обхватил меня руками в замок, и я, всем весом, завалился ему на предплечье, а сам отделался только ушибом. Дурачок малолетний этот Марат, сдуру полез ко мне, вот и расплатился. Он сам нарвался, сам затеял драку. Волком взглянул я на тренера. Врешь, все, кто в разминочной был, этому свидетели. Соревнования приостановили, сказал дядя Костя. Перерыв дали 10 минут, чтобы можно было разобраться, допускать ли травмированных до соревнования. Вадик, не нагнетай, если пойдут разборки, тебя по головке не погладит, да и Марата твоего тоже. Вова дело говорит, приучайте своих подопечных к дисциплине, проговорил я холодным тоном. Ты еще учить меня будешь, раз уж вас сдержанности раньше не научили, надо бы поучить. Ах ты, зло искривил губы Рыков, тьфу. Он сухо сплюнул и вышел из травмпункта, оставив Марата одного. Константин Викторович с сочувствием посмотрел на Каймитова, потом обратился к доктору. Ну а как Вове, можно выступать? Я бы поберег ребенка, подумав немного, ответил врач. Мало ли что, это всего лишь ушиб, но под физическими нагрузками, может и в растяжение превратиться. Так можно или нет, спросил я. Если запрещаете, так и скажите. Врач внимательно всмотрелся мне в глаза, поджал губы. Вижу, выступать ты хочешь. Хочу, кивнул я. Ну что ж, если уж так сильно хочешь, то разрешаю. Сейчас, врач открыл свой переносной чемодан-аптечку, стал что-то в нем искать. Достав красную баночку звездочки, протянул мне. Помажь, снимет боль. Спасибо, принял ее я. Ну ладно, дядь Кость, пойдемте. Скоро перерыв закончится. Мы направились к выходу. Краем глаза я заметил, как злобно провожает меня взглядом Маратик. Я остановился. Что так смотришь? Спросил я. Вов, пойдем, поторопил дядя Костя, но я пропустил его слова мимо ушей. Я тебе такого никогда не прощу, проговорил хмуро Марат. Ты у меня победу из рук вырвал. Ты свою победу сам об колено сломал, сказал я ровным тоном. Сам виноват. Ну, может, хоть чему-нибудь научишься. Правда, я сомневаюсь. Под взглядом Каймитова мы вышли из кабинета, направились по широкому коридору к разминочной. Перерыв скоро закончится, а там и твой, Вова, подход будет. Вытянешь? Вытяну, сказал я. Хотя все будет без толку, если эти сраные судьи опять за свое возьмутся. Есть у меня идея, как выкрутиться, сказал я. Идея? Какая идея? Дядя Костя задумчиво собрал лоб в складки. Нужно. Вот вы где, раздался вдруг низкий мужской голос, низкий и знакомый. Мы разом глянули в конец коридора. Там стоял Максим Валерьевич. Я замел, что дядю Костю едва не передернуло. Тренер тут же спрятал задрожавшие руки в карманы. Ну что у вас тут? Иващенко приблизился. Быстро глянул на Константина Викторовича. Странный блеск в строгих, выцветших глазах Иващенко на мгновение выдал его чувства. Правда, владеющий собой секретарь соревнований немедленно спрятал их, однако я все равно успел заметить этот блеск. В выражении глаз пожилого мужчины на миг проскочило что-то напоминающее сожаление. Я был прав, Иващенко тоже чувствует вину за то, что когда-то наговорил Константину Викторовичу. «Привет, Костя», с едва заметной теплотой в голосе, поздоровался Иващенко. «Здорово, Максим», сглотнул дядя Костя. «Да», протянул Иващенко так, будто хотел что-то сказать Константину Викторовичу. Такое ощущение сложилось, потому что он глядел на своего старого друга. Потом же опустил взгляд ко мне. «Значит, ты у нас драку затеял?» «Это был не я», — покачал я головой. «Да», — говоришь тот, второй, раз спросите ребят из разминочной. Они видели, как все было, уже раз спрашиваем. А я вот, решил разузнать все из первых рук. Как-никак, решается вопрос о вашей с Каймитовым дисквалификации за неспортивное поведение. Мы с дядей Костей переглянулись. Если раньше во взгляде моего тренера явно читалось, как он волнуется, теперь же к этому добавилась и другая эмоция – тревожность. Если жюри решит меня дисквалифицировать, пускай, сказал вдруг я, Максима Валерьевича, кажется, заинтересовали мои слова. Видимо, не ожидал он подобной реакции от 13-летнего мальчишки. Скорее, можно было ожидать молчаливой грусти или взрыва чувств, но никак не спокойной решительности. Не знал Максим Валерьевич Иващенко, что по сути своей, перед ним отнюдь не мальчишка. Но мы с Константином Викторовичем хотели бы с вами очень серьезно поговорить. Дело важное. Понимаю, сейчас у вас работы выше крыши, но после соревнований уделите нам немного времени. Костя, обратился Иващенко к тренеру, и тот нервно сглотнул. Этот мальчуган, сын Сережи Медведя? Да, ответил тренер, выдохнув. Похож, чувствуется стержень, покивал Иващенко. Что у вас ко мне за дело? Оно касается анаболиков в спортшколе «Надежда», сказал я. Анаболиков? Удивился Иващенко. Да, тревожные новости. Лицо Иващенко сделалось напряженно беспокойным. Он глянул на свои золотистые часы луч, засопел. Хорошо, подробности потом. Сейчас мне надо возвращаться к работе. Вова, вердикт жюри по своей дисквалификации вынесут через 5 минут. Раз уж так получилось, я приму любое решение, ответил я. Это очень взрослые слова для такого мальчонки, как ты, Володя. Ладно, пойду. Мы с Константином Викторовичем проводили Иващенко взглядом. Понаблюдали, как его широкая спина скрылась за изгибом коридора. «Возможно, конец нашей борьбе на этих соревнованиях», — сказал дядя Костя. «Вам было страшно?» — спросил я. «Что?» — удивился тренер. «Страшно говорить с Иващенко?» «Немного, но не настолько, как вы ожидали». Константин Викторович опять задумчиво сморщил лоб, поджал губы в нерешительности. Потом кивнул. «Действительно, Вова, ты прав. Я думал, будет сложнее. Он тоже сожалеет. Вы видели, кажется, поговорите с ним по душам после соревнований, все уладится». Константин Викторович сглотнул. «Спасибо, Вова, поговорю». «Хорошие новости», — сказал дядя Костя, когда вернулся от судейского стола в коридор, где ждал я. «Дисквалифицируют только Каймитова. Решили, что это он затеял драку. Так что, твое выступление, Вова, продолжается». «Да только, что?» — спросил я, втирая душистую мазь-звездочку в большую гематому на плече. «Только судьи и рефери снова будут безобразничать». «Да, с этими прохвостами была настоящая проблема. Судьи и рефери оценивают правильность выполнения упражнения и их технику. Каждый из них сам для себя решает, взят ли вес. Если решение единодушное, все хорошо. Однако этот грешковец работает хитро. Я почти уверен, что он в сговоре с остальными двумя рефери. Уверен, что они заодно и работают сообща. Специально делают вид, что спорят в своих выводах, вводя таким образом в заблуждение все жюри. Гришковец докапывается к мелочам в правилах исполнения упражнений. Причем к таким, заметить которые из-за стола жюри очень тяжело. Ведь жюри-то в основном по судьям и ориентируется. Вот последние и полагаются на мнение рефери. Полагаются, но сомневаются. Потому во время моих выступлений, жюри так часто звало судей на краткие совещания, а там уже те складно плели комиссии все, что хотели, чтобы обосновать свое мнение по упражнению. Я уже сталкивался с подобным. Иногда на соревнованиях, вредные судьи творят такое, что хочется их придушить. Правда, сейчас у меня была идея, как усыпить их бдительность. Ведь у рефери есть лишь несколько секунд, чтобы дать оценку движениям штангиста. Нужно поселить в их душе уверенность, что штангист не справится. Тогда грешковец и сам не подумает напрягаться. «Есть у меня одна идея, как их уесть», — сказал я задумчиво. «Какая?» — нахмурил брови тренер, но потом, кажется, стал мало-помалу догадываться, к чему я. «Вова, мне кажется, ты задумал какую-то глупость. Поменяем заявку», — сказал я. «Попросите судью по карточкам увеличить вес». «Увеличить на сколько?» — настороженно спросил Константин Викторович. «Вызывается Медведь Владимир Сергеевич», — прозвучало в динамиках. «На штанге 57 килограмм. Справишься?» — спросил Константин Викторович, устремив взгляд к помосту. «К такому весу ты еще не подходил». «Справлюсь», — ответил я. «Ну хорошо, тогда с Богом, Володя». Константин Викторович подставил мне ватку с нашатырем. Я легонько втянул знакомый, резкий, настолько противный запах, что меня передернуло. В голове немедленно прояснилось. Я тут же почувствовал бодрость. Притопнул штангеткой, встряхнул руками, а потом отправился на помост. Глава 21. «Да, да», — добродушно покивал грешковец одному из тренеров. «Я думаю, Николаев сегодня первое место возьмет в легком весе». Каймитов же выбыл. Он совершенно случайно посмотрел на большое табло с карточками, стоящие у помоста. Технический специалист подбежал к нему и добавил карточки с цифрами. Вместо 50 килограммов на табло отразили 57. Гришковец остановил своего товарища рефери, шедшего к месту судьи. «Сережа, а кто сейчас выступает?» «Медведь», — бросил тот в ответ, глянул на часы. «Сейчас уже должны вызывать». «Резкий скачок по весу», — задумался Гришковец. «Ну», — кивнул тот и многозначительно глянул на Гришковца. Потом пошел к помосту. «Ну ладно, Саня, давай», — хлопнул Гришковец по плечу тренера, с которым увел беседу минуту назад. «Пойду я, труба зовет». Когда он направился к помосту, заметил, как к нему идет Рыков. Шел он со стороны коридора, разделявшего зал соревнования и разминочную. Лицо у Вадима было такое темное, что казалось, вот-вот искра из глаз посыплется от злости. «Этот наглый пацан мне все соревнования перегодил», — приблизившись, вполголоса проговорил Рыков. Проследив за взглядом Гришковца, он повернулся к табло. «Вес поднял», — проговорил Гришковец. «Зачем? Не знаю», — нахмурил брови Рыков. Он, видать, задумал что-то. Ни одного успешного подхода на полтинник у него не было, а тут сразу 57. Гришковец задумался. «Ты не знаешь, он такой вес брал?» «Нет», — качнул головой тренер, — «не брал. Я его тренировки видел. Он работал от 50 килограммов всегда». Рыков украдкой бросил взгляд на сидящих и ждущих выхода атлета зрителей. Осмотрелся тихонько. Потом подался к Гришковцу, начал полушепотом. «Ну выше его того, ну, Вадим», — вздохнул судья, — «сегодня работать, скажем так, тяжеловато. Каждый раз я шкурой рискую, когда поднимаю флаг». Гришковец указал взглядом в сторону столиков жюри. «Они сегодня внимательные, как мужики в женской бане, а все секретарь нынешний. Мы им по несколько минут втолковывали, почему даем медведю красный флаг. Если что будет не так, то покатится вся моя карьера псу под хвост. Дядь Петь, вы же обещали мне помочь. Я теперь хочу, чтобы эта маленькая зараза насовсем завязала со штангой. Вы же помните, сколько я вам добра сделал, что если б не я, той дачи, за городом, вы б не отхватили». Гришковец нахмурился, поджал крупные губы и отвел взгляд куда-то к полу. «Говоришь, такой вес он не брал?» «Нет». «Ну и ладненько. Думаю, сейчас тоже не возьмет. Но если что, я буду на подхвате». «Главный судья-рефери», — раздалось в динамиках после короткого звонка. «Пожалуйста, на позицию». «Ну ладно, пошел я». «Спасибо», — запоздало поблагодарил Рыков, провожая своего тестя взглядом. Когда Гришковец занял свое место на стуле перед помостом и положил на колени флажки, динамик снова заговорил. «Вызывается медведь Владимир Сергеевич. На штанге 57 килограмм». Я взошел на помост, глянул на Константина Викторовича. Тренер явно волновался за меня, смотрел на меня напряженным взглядом. Потом он решительно кивнул. Выдохнув, я встал на позицию. Рефери выглядели беспристрастными, а Гришковец и вовсе расслабленным. Другое дело было за столом жюри. Один из его членов, лысый и усатый мужчина в больших черных очках, сложил голову на сплетенные пальцы, ждал. Другой, крепкий, лет 40 с покрытым яркими спинами лицом, что-то писал на бумаге, откинувшись на спинку стула. А вот Максим Валерьевич был по-настоящему внимательным. Он глядел на меня, не сводя глаз, готовился наблюдать, как я проведу упражнение. Конечно, жюри опирается в первую очередь на сигналы рефери, однако не все зависело от последних. Даже реакция рефери, будь она слишком быстрой или, напротив, заторможенной, влияла на конечное решение жюри. «Приступить», — дал команду Гришковец. Я опустил взгляд к штанге. Гриф был вымазан тальком после прошлого атлета. Раструсив руки, я опустился, взял штангу в замок, подсел, вставив спину. В зале стало тихо. Зрители, жюри, рефери, все ждали того момента, когда я одолею штангу, или же, напротив, поддамся ей. Хотя волнение подступало, я успешно боролся с ним, сохраняя хладнокровие. Прозвучал короткий сигнал звонка, сигнализировавший о том, что я слишком временю, и пора снимать штангу. Я напрягся, почувствовал мышцы рук, натянутые, словно хлысты. Потом сорвал штангу. Во всем теле на доли секунды возникло чудовищное напряжение, даже воздух выбило из груди. Когда я отправил штангу вдоль бедер, выше, к поясу, совсем немного отвел корпус назад, чтобы дать ей наиболее выгодное направление, а потом в груди вспыхнул страх веса. Тело протестовало против того, чтобы я обрушил себе на грудь все эти 57 килограммов. Оно буквально забилось в истерике, будто бы заговорило со мной. «Бросай, уходи, это опасность, опасность смертельная. Вот сейчас вес нанесет тебе травму, раздавит тебя, сломает кости. Беги от него, что есть сил, останови штангу на полдороге, пока не поздно. Этот крик я подавил одной только силой воли. Когда штанга оказалась выше пояса, я поднырнул под нее, нарочито соблюдая правильное положение локтей. А потом пришла невероятная тяжесть. На миг мне показалось, что я буквально чувствую свой позвоночник, принявший невиданный для этого ребенка вес. Дальше вспыхнула боль. Штанга упала на грудь не очень удачно, врезала по ключицам, содрав кожу и встряхнув не сформировавшиеся кости. Все это произошло буквально между ударами сердца. Я застыл на помосте в седле. Казалось, все звуки просто исчезли. Осталось только биение сердца, мое дыхание и краткий лязг втулок, когда провернувшиеся блины возвратились в спокойное состояние. Вдохнув поглубже, я стал подниматься, чувствуя напряжение в ногах и спине. Когда я вернул ноги в правильную позицию, замер на несколько секунд, не выбросили флажков, глядя на застывших без движения рефери, подумал я, видели, как тяжело я взял штангу. Думают, не толкну, не вынесу ее на руках, ну еще посмотрим. А с этим и правда могли быть сложности, учитывая, кто сегодня главный судья рефери. Одно неверное движение при позиционировании штанги, и он может попытаться зачесть его неудачной попыткой толкнуть. Выдерживая тяжесть железа, я перехватил хват так, чтобы удобнее было толкнуть. Потом медленно спустил штангу с ключиц, чтобы было не больно ее держать. Вдохнул воздуху и толкнул. После тяжелой натуги, на одно мгновение, пока штанга была в полете и мое тело с ней связывали только руки, я почувствовал облегчение. А потом железо снова упало на меня, стало давить, нагружая спину, ноги, а теперь и руки. Вставив локти и держа штангу над головой, я собрал ноги из ножниц в правильное положение. «Да чего ж он не сигналит?» — пронеслось в голове. А никто из тренеров и правда до сих пор не просигналил. Потянулись те самые долгие 3 секунды. Гришковец смотрел строго, напрягся, привстав на стуле. Потом, внезапно, бросил взгляд к столикам жюри, на Максима Валерьевича. «Думает, что не удержу», — промелькнуло в голове. «Выжидает». А держать и правда было тяжело. Все тело гудело под весом штанги. Наконец, судьи почти синхронно подняли флажки. «Белые флажки, вес взят», — сказал как-то хмуро Гришковец. «Опустить». Когда я бросил штангу, придержав ее, чтобы не сильно грюкнуло о помост, зал разразился овациями. Люди зааплодировали мне, видя, с каким трудом было проделано упражнение с этим весом. Улыбаясь, я почувствовал давно забытое ощущение. Ощущение, когда ты вырываешь победу. Пусть и сегодня эту победу я вырвал у самого себя. Улыбаясь, я вскинул руку в победном жесте. В зале раздался радостный свист. Когда я спускался с помоста, на мгновение оглянулся. Темный как туча Гришковец сидел на своем месте в мрачной задумчивости. «Ты толкнул ее, толкнул ее, Вова!» — подскочил ко мне дядя Костя, как только я подошел к выходу из зала. Искренне рассмеявшись, тренер потормошил меня за волосы. «Молодчина, без вас бы не вышло», — с улыбкой сказал я. Когда я вошел в разминочную, ко мне тут же подбежали ребята из нашей спортшколы. «Ну, красавец!» — разулыбался мне Сережа. «Вот это скачек в весе, с 50 до 57, вот ты даешь, ну», — кивнул Тима, поправляя пластырь на сорванной мозоли, на последнем подходе. «Прям как в кино». Ребята с нашего спортзала принялись похлопывать меня по спине, поздравлять. «Разряд твой, красавец, медведь, как ты ее, эту тяжелую железяку, а на первых же соревнованиях». Только Марат Каймитов, что еще не дождался скорой и сидел в одиночестве на лавке, едва не в углу, поднял на меня взгляд своих блестящих от сдерживаемых слез глаз. В них явно читалась настоящая ненависть. «Дядь Петь, вы же обещали». Рыков, нервно топтавшийся на месте, сплюнул себе под кеды. В тренировочном зале вовсю готовились к награждению юных спортсменов. Убирали спортивный инвентарь, в котором больше не было необходимости, складывали на помосте пьедестал для победителя и призеров. У судей было немного времени, перед началом награждения, и Рыков с Гришковцом встретились на улице. Времени подходило 7 вечера, и сумерки уже давно перетекли в раннюю вечернюю темноту. На широком, асфальтированном дворе спортшколы Олимпийского резерва горели фонари, освещавшие территорию. Гришковец, не ответив сразу, закурил. Всмотрелся в темно-синее, почти черное небо. «Что мог, Вадик, я сделал». Секретарь уставился на медведя во все свои 4 глаза, если считать с очками. Да и придраться в этот раз было ни к чему. Мальчишка проделал упражнение без запинки. Он травмировал мне Каймитова. Видел таблетки в раздевалке. Таблетки. Что тебе эти таблетки? Их вон, все кому не лень принимают. Дядь Петь, дети, не все. Тут по головке не погладит. Не погладит, согласился Гришковец, подумав пару мгновений. Ну, Вадик, тут ты сам на это пошел. Кто ж тебе виноват? А я не стану рисковать карьерой ради одного мальчишки. Слишком опасно было на последнем подходе его. Того. Иващенко пристально следил за медведем в этот раз. Боюсь, мог даже что-то заподозрить. Вадим смолчал. Неприятная, мерзкая обида поселилась у него в душе. Обида, которую держать он все же не смог. Вот уж да, решился он. Что? Вот уж, правда, судейство, риск большой. Особенно такое, какое вы проводите. Это ты о чем? Нахмурил густые брови Гришковец. А если кто узнает, это ж придется результаты всех соревнований отменять. Вы ведь все потоки судите. И как же, извини, пожалуйста, кто-то узнает. Вадим, охолонув после ледяных слов тестя, замолчал, отвернувшись. Ты, никак, мне решил угрозы высказывать. А, сопляк, вы бы со мной слова выбирали. Почувствовал Вадим новую вспышку злости в душе. Я вам не мальчишка. А то что будет, а? Кивнул ему Гришковец. «Думаете, я вас боюсь?» Помолчав пару мгновений, сказал Рыков. «Думаете, что раз вы мой тесть, буду перед вами на цыпочках ходить? Я вам много как помог, много кого к вам привел, а вы? Никакой благодарности. А за что мне тебя благодарить-то?» Возмутился Гришковец. «За то, что ты меня подводишь под должностное преступление?» А теперь еще и угрожаешь из-за какого-то мальчишки. Из-за какого-то мальчишки моя карьера может закончиться и предупреждаю, закончится моя, ваша пойдет следом. Что? Что слышал? Гришковец страшно скривил лицо от подкатившей злости. Посмотрел на Рыкова холодным-прихолодным взглядом. Ты че это удумал? Рожа твоя паскудная? А ну, пошел отсюда, чтоб глаза мои тебя не видели. Я-то пойду, зашагал прочь Рыков, да только смотрите. Чтоб и вам тоже уходить не пришлось. Закончилось награждение только к 8 вечера. Ребята из «Надежды» завоевали несколько призовых мест в разных категориях. Например, Сережа взял 2-е место в своей, легкой. Первым был другой Сергей, Сергей Николаев из «Новокубанской зари». Я же завоевал свой 3-й юношеский. Сейчас для меня эта маленькая победа была важнее всего. Доказал я, что и сейчас, в этом новом теле, могу все еще преодолеть себя. Усталый народ покидал спортшколу. Голдящий масса втянулся он от главного входа к воротам. Наша группа готовилась ехать домой. Усталые, но счастливые ребята влились в общий поток, направились за ворота, к стоянке, на которой ждал автобус. Я с ними не пошел. Константин Викторович куда-то запропастился. А ведь мы с Иващенко договорились обсудить беду с Метаном. К слову, секретаря соревнований я тоже нигде не нашел. Я вышел на двор, направился подальше от гудящей на разные голоса толпы. Стал оглядываться. Прошелся вдоль высокого и продолговатого корпуса спортшколы ко вторым, закрытым воротам. Я думаю, нам давно надо было поговорить. Услышал я приглушенный голос Иващенко. Спасибо, что первым решился. Я поторопился пойти на звук разговора. И когда достиг угла здания, замер, тихонько заглянул за угол. Двое друзей, двое тренеров стояли у черного хода школьного корпуса. Константин Викторович курил. Оба перешли на тихую, едва слышимую речь. Решив, что не стану сейчас вмешиваться в их душевный разговор, я просто поглядел на старых друзей пару секунд, а потом подумал, что подожду немножко, прежде чем отправиться к ним. Пусть поговорят себе спокойно. Когда было, я хотел уже отойти. За спиной раздалось. «А чего это ты тут шпионишь?» Глава 22. «А, это ты, Вова?» Гришковец изобразил удивление и немного растерянно рассмеялся. «А я-то думаю, что за мальчуган тут прячется?» Высокий и крупный судья-рефери посмотрел на меня сверху вниз. Снова на его лице, жутковатом от игры света и тени, появилось то же самое неприятное выражение. Добрая улыбка, но холодные, недоброжелательные глаза. «Вы что-то хотели?» Спросил я в лоб. «Да так, ничего», мужчина потер массивную шею. «Поздравить хотел. У тебя получилось очень достойное выступление, особенно учитывая, что это были твои первые соревнования». «Спасибо», я ухмыльнулся. «Действительно, было непросто, особенно учитывая вашу судейскую работу». Улыбка тут же слетела с губ Гришковца. Он раздул ноздри, выдав на мгновение свое возмущение. «А что тебе не так?» – деланно добродушно спросил он. «Я старался быть предельно внимательным и справедливым, и потому завалили мне два подхода на толчок. Чего ты на меня так злишься, Вова?» – удивился Гришковец. «Почему это завалил? Может, ты, конечно, так думаешь, но точно тебе говорю, я оценил все правильно. Ты в этом спорте только начинаешь. Вижу, мальчик, ты самоуверенный, амбициозный. Совсем в своих силах не сомневаешься, рвешься вперед, да только со стороны-то лучше видно, а я человек опытный, ты мог своих ошибок просто не заметить, а я все вижу. В первом толчковом подходе я не трогал штангой бедер, сказал я, во втором с локтями у меня был порядок, вы сговорились с Рыковым, так, он ваш родственник, подговорил вас меня засудить, чего? Помрачнел Гришковец, мальчик, думай, с кем ты говоришь, вы подсуживали? И Ващенко это узнает, вас снимут с должности за нарушение правил, а может быть, даже за коррупцию привлекут. Ах ты мелкий, разозлился Гришковец, но сдержал просившееся на язык обзывательство. Он зазирался по сторонам, чтобы посмотреть, не слушает ли кто-нибудь. Вспомнив о тренерах за углом, он схватил меня за руку. Я попытался вырваться, но судья потянул меня подальше от угла. Не растерявшись, я пнул его по голени. Гришковец ойкнул, бросил мою руку. «Засранец, да кто тебя вообще слушать будет? Ты ничего не докажешь, гад мелкий!» Стал ругаться он вполголоса. «Кто из нас гад и засранец?» Решит комиссия, когда Иващенко выдвинет по вам и вашему зятю вопрос на собрании машиностроителя, невозмутимо сказал я. «Невоспитанный мальчишка, кто тебя так учил со старшими разговаривать? А как еще мне разговаривать с теми старшими, которых я не уважаю?» Гришковец возмущенно засопел, стараясь не возвышать голоса, добавил, доказательств нету, найдутся, есть протокол соревнований, да и Рыкова мы на чистую воду выведем. Гришковец замолчал, глядя на меня злым взглядом волка, угодившего в капкан. Откуда ж ты такой выискался на мою голову? Прошипел он. Правду говорят, яблочко от яблони. Ну ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Посмотрим, решительно сказал я. Гришковец зло хмыкнул. Потом обернулся и торопливо пошел прочь, выйдя из света ближайшего фонаря, скрылся в темноте. Только его расплывчатый силуэт замаячил где-то между стройными тополями, росшими у изгороди школьного забора. Ранее тем же вечером, за 15 минут до награждения, «Поздравляю, Володя», приблизился ко мне Сережа. «Хорошо ты выступил, молодчина, ты тоже молодец», улыбнулся я, сидя на лавке в конце широкого зала соревнований. Аудитория тихо рокотала. Кто-то, ожидая скорого награждения, ждал на лавках, другие ходили по своим делам, некоторые, сбившись в кучки, разговаривали о своем. В зале царила атмосфера ожидания скорого награждения сегодняшних победителей. Сережа присел рядом. «Ты это, не переживай из-за Марата, дурной он и наглый, вечно всех задирает, думает, что лучше других. Я и не переживаю, Сережа, ему сегодня жизнь первый урок преподнесла». «Как себя не надо вести, это точно», — Сережа ухмыльнулся, «да только он не научится ничему, это верно, только осерчает, одного урока ему будет мало, а может быть, и вообще ничему не научится». «МДА», — протянул Сережа, «а ты чего хотел-то?» Сергей помялся немного, потер мозолистые тонкокосные руки, «пойдем, может, на улицу, духота тут от всего этого народу, сил нету, трико к спине прилипает, ну пойдем». Мы вышли через главный вход, пересекли двор и сели на лавку. Сентябрьский вечер, несмотря на то, что месяц выдался дождливым, сегодня оставался еще довольно теплым. Недавно прошла еще по-летнему буйная гроза, и пропаренный влагой и солнцем воздух был тяжелым, густым и теплым. «А ты правда думаешь, что нам тренер вредные таблетки дает?» – спросил вдруг Сережа. «Не думаю, Сереж, я знаю, и что в них такого вредного? Кости от них могут стать ломкими и хрупкими. Потому как все питательные вещества растущего организма пойдут не в них, а в мышцы. Можно просто перестать расти от этого, да и с мочеполовой системой начнутся проблемы». «С какой-какой системой?» – усмехнулся Сережа. «Мочеполовой, ты ж знаешь, что у мужчин по утрам бывает». «Да знаю-знаю», – поторопился перебить меня смутившийся Сережа. «И что, оно и на это влияет?» Мальчик явно испугался, и даже машинально прикрыл руками пах. «Влияет?» – кивнул я. «Хорошо, что я перестал пить, когда ты мне не велел. Ну, тогда, перед дракой в коридоре. Сам решил, у меня брат работает в Краснодаре, в школе Олимпийского резерва. Он у меня тренер по гребле. с высшим образованием, закончил госуниверситет физкультуры, тот, кубанский, что в Краснодаре открылся, в конце лета приезжал в отпуск, к нам, в Усть-Кубанск, я у него и спросил про метан, спросил, можно ли мне его принимать, брат ответил, что не советует, ну я и бросил, это хорошо, покивал я с улыбкой, я хочу как брат, тоже, после армии, пойти в тот университет. Хочу высшее образование по спорту получить, тренером стать государственным, с гордостью сказал Сергей. Станешь, если хочешь, только для этого желательно высокий разряд иметь, а лучше мастера спорта. Вот я и занимаюсь. Мне сейчас каждые соревнования важны. В общем, я тебе спасибо хотел сказать, что ты меня предупредил про эти вредные таблетки. Ни за что, Сергей замолчал. На территории повисла тишина. Ее, конечно, иногда нарушали звуки, доносящиеся из спортшколы, грохот или громкое эхо слов, раздававшихся через динамики. «А ты зачем занимаешься, Вова?» – спросил вдруг Сергей, чтобы прервать неловкую для него тишину. «Просто так, или ты похудеть хотел, а может, еще что-то? Мечтаю о большом, настоящем спорте», – сказал я, – «о спортивной карьере, а после армии хочу стать офицером. Как, я хотел сказать вначале, как мой отец, да только вспомнил, что речь тогда бы шла о моем отце из прошлой, старой жизни. Сергей Медведь работал на машиностроительном заводе начальником цеха. Человек он в городе был известный, и брякни я глупость про офицера, могла бы получиться какая-нибудь неловкость. А что касается моей собственной карьеры, в прошлой жизни высоко взлететь мне и не удалось. Слишком сильно врезало по тому, молодому, неопытному и амбициозному человеку, каким был я в прошлой жизни, травма. Очень серьезно подорвала она мой дух, свела с дороги. Потом операция, реабилитация, чтоб не остаться с кочергой вместо руки. Спортивной карьеры мне уже было не видать. Потом стало уже и вовсе до карьеры. Семья, работа на заводе. А дальше на плечи обрушились 90-е. И работы стало втрое больше. Нужно было как-то выживать. Тут уже не думаешь о своем будущем. Не думаешь о том, чего желаешь ты сам. У тебя семья, которая хочет есть, которой в первую очередь и уделяешь свое время. Ох, и много же ошибок было тогда наделано.